Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует на волнах радио Кришналоки передача «Кухня Кришны» и ведущие Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. Итак, сегодня мы, как всегда, готовим новое и очень хорошее блюдо для Господа Кришны. Потому что все блюда для Кришны должны быть хорошие. И сегодня мы готовим блюдо под названием «Матар Далбара». Матар Далбара? Ниргуна, ну ведь преданные в бар-то не ходят. А мы и не пойдем в бар, мы будем все делать у нас на кухне. Это блюдо в переводе на русский язык означает «крокеты из гороха». Ниргуна, я смотрю, что в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство» так много блюд одного типа. И вот здесь есть Матар Далбара, Урад Далбара, потом еще есть Катмир Вада, и еще есть у нас Гаджер Вада, Дахи Вада. Это вот крокеты, а они кругленькие такие, из бобов и гороха. Да, и потом эти шарики обжариваются и замачиваются в йогурте. Вот мы уже делали крокеты, морковные крокеты. А вот теперь будем делать крокеты из гороха. Вот я замочила заранее горох, и теперь нам остается только его размолоть в миксере и уже делать из него такие шары. И как это мы будем делать, мы будем, соответственно, рассказывать нашим слушателям. Ниргуна, скажите, пожалуйста, а почему среди вад, баров и прочих крокетов вы выбрали именно это блюдо? Это особое блюдо, благодаря которому такая одна преданная, которую зовут Гопи Бхава Даси, приобрела славу лучшего повара среди преданных в Южной Африке. Да что вы говорите? Да, и когда приезжие преданные пробуют блюда, приготовленные ею, они совершенно забывают, что находятся далеко от дома. До того вкусны эти самые крокеты и приготовлены, видимо, очень хорошо, соответственно, вот с ведической традицией. Потому что в ведической традиции принято добавлять множество вкусных пряностей, и блюдо приобретает такой специфический, такой удивительный вкус. Вот повара, владеющие ведической секретами вот приготовления блюд по ведической традиции, они знают вот секреты гармонии шести вкусов. И каждое блюдо, даже самое простое, оно безукоризненно по чистоте звучания. И также вот и это блюдо. Здесь, как я уже говорила, много пряностей. Ну что, много говорить, надо просто дать рецепт нашим слушателям. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Начните, пожалуйста, с йогурта. Его нам понадобится 600 миллилитров или 2,5 чашки. Ну и для крокетов, для самих крокетов понадобится зеленый или желтый расщепленный горох. Его нужно замочить заранее, на ночь. И понадобится зеленого или желтого расщепленного гороха по рецепту 350 грамм или чашка и 3/4. Ну и, конечно, нам понадобится зелень. И давайте для этого возьмем кориандра или петрушки. Надо порубить, и примерно это будет 2 столовые ложки. И также по рецепту 2 столовые ложки натертого свежего имбиря. Или, если вы возьмете молотый сухой имбирь, то понадобится половину, 1 столовая ложка. Также нам понадобится молотый сухой кориандр, и на сей раз это будут 2 чайные ложки. И также 2 чайные ложки, что очень легко запомнить и записать, семян кумина. И кроме семян кумина еще 2 чайные ложки также молотой корицы. Ну и также из свежей зелени нам понадобится еще 1 стручок острого зеленого перца, очищенный от семян и мелко порезанный. А вот из пряностей еще нужна куркума. Куркумы возьмите 1 чайную ложку. Еще нужно будет для наших крокетов перец. Молотый красный, или его называют кайенский перец, 1/2 чайной ложки. Ну и, конечно, еще не должна быть забыта наша любимая асафетида. Ее понадобится 1/4 чайной ложки или совсем чуть-чуть на кончике ножа. Еще понадобится соль. 5 чайных ложек по рецепту. Ого, 5 чайных ложек. И, конечно, да, и, конечно же, вода. Около 1 литра или 4 с четвертью чашки. Ну и поскольку мы будем жарить наши крокеты, то, естественно, для этого нам понадобится масло. А масло должно быть растительное или топленое. Итак, вот такой рецепт. Кто не успел записать, я повторю основные составляющие. Йогурт 600 мл, 350 грамм зеленого расщепленного горошка и набор пряностей. Кориандр свежий и также молотый, имбирь, острый перец, куркума, кайенский перец, асафетида, соль, вода, ну и, конечно, масло. И, надеюсь, горох вы так же, как и мы, замочили на ночь, потому что без этого блюдо не получится быстро. А мы надеемся, что вы будете готовить вместе с нами. Ниргун, а вы забыли еще самую главную пряность, которую мы всегда добавляем в наши блюда. Да, ведь у нас не простая кухня, у нас кухня Кришны. И все, что мы делаем, это для Господа. И на нашей кухне, как говорится, любовь всему голова. Да. И здесь главное – это преданность и любовь к Кришне, которые мы должны добавить в наше блюдо, добавить в наш труд и вообще все посвящать для Бога. И тогда этот труд станет таинством, интересным действом таким. И это будет тогда действительно очень интересно готовить и потом предложить все это Кришне. И тогда это будет составлять смысл всего, потому что готовить просто для себя неинтересно. Наверное, об этом знает каждая хозяйка. А когда ты готовишь для любимого человека, не говоря уже о том, что ты готовишь для самой лучшей личности, это придает неповторимые устойчивый такой вкус. Неповторимые ощущения. Итак, на нашей кухне все для Кришны. И если вы готовите вместе с нами, и если вы на ночь замочили горох, то первое, что надо сделать, это утром слить воду. Мы будем сейчас сливать воду и менять ее. Вот нужно будет слить воду и размолоть горох в миксере. И добавить воду уже чистую и свежую, чтобы получилась очень густая паста. Ниргун, ну что, я уже включаю миксер-то? Да, конечно. Ой, давай. Сейчас взлетаем. Да, и как всегда пристегнемся. Итак, вот нужно будет размолоть горох, чтобы удобно было слепить такое тесто или пасту густую. И в эту пасту мы будем добавлять различные пряности. Все пряности, приготовленные по рецепту, нужно разделить на две части. Одна часть пойдет непосредственно в наши крокеты, вот в эту пасту, а вторая часть пойдет в соус из йогурта. Итак, вот мы выкладываем пасту в миску, добавляем половину пряностей и из соли 1 чайную ложку, только соли в пасту. Одну? Да, это только 1 чайную ложку. Вот остальная соль, 3 чайные ложки, пойдет в воду, в которой мы будем пропитывать наши крокеты, и еще 1 чайная ложка соли пойдет уже в йогурт, то есть в соус из йогурта. Итак, вот эти вот крокеты или вады, их приготовление характерно тем, что после жарки мы будем их пропитывать в соленой воде, в подсоленной воде. Интересно. Ну а сейчас мы вот перемешиваем пасту и оставим ее пока в стороне. И тем временем параллельно мы нагреем в кархае ги. Желательно ги нагреть. Это чистое топлёное масло, как мы уже говорили, на нашей кухне. И оно предпочтительно для обжарки. Так, нагреваем. Вот на среднем огне мы нагреваем масло для обжаривания. Затем нужно смочить руки водой и сформировать из пасты маленькие такие лепешечки или шарики. И нужно будет аккуратно их в нагретое масло опускать. Ну что такое шарики? Это вот такая круглая форма. Для тех, кто не знает. Да. Вот сейчас будем опускать их масло. Вот один шарик за другим. Они немножко раздуются. И вот можно будет обжарить с одной стороны, потом переворачивать. Если вы просто бросаете комочки в масло, то они также вот раздуваются с шипением. Также точно готовится урад далбары, это вот крокеты из дала в йогурте. Тоже есть рецепт в нашей книге этих самых крокетов. Ну, по такому принципу делаются все вот эти крокеты и вады. То есть обжаривается вот гороховая мука, гороховое тесто. И вот нужно переворачивать и приготовить шумовочку. И когда они обжарятся с двух сторон, мы вот сейчас их... Пошумим. Сейчас мы их вынем и в дуршлаг положим, чтобы масло стекло. Угу. Так. Ну, а тем временем, я уже говорила, должна приготовиться теплая вода отдельно, литр воды и 3 чайные ложки соли мы растворили в этой теплой воде. И нужно после того, как стечет вода вот с наших этих шаров, с крокетов, опустить в подсоленную воду крокеты и оставить пропитываться минут 15. 15 минут пропитываться? Да. Не 16? Ну, можно и 16. Лишь бы ваши шарики не развалились от долгого лежания в воде. И тем временем, пока ваши шарики будут пропитываться, мы еще их и не дожарили все. Володь, вот переворачивай, да, и дожаривай, пожалуйста. Можно приготовить соус из йогурта. Вот смешав оставшиеся пряности, чайная ложка соли, как я уже говорила, вот йогурт 600 мл или 2,5 чашечки. Все это как следует перемешать, можете венчиком, можете... ложечкой, можете миксером сбить, и получится замечательный соус. Ни в коем случае не веником. И вот этим соусом готовые уже крокеты будем потом поливать перед тем, как подать к столу или предложить Кришне. Но все-таки сначала их нужно будет предложить Кришне и только после этого подать к столу. Да, конечно, Кришна должен попробовать наше блюдо первым. Такое правило есть на нашей кухне. И еще кто к нам присоединился только что, хочу напомнить, что на нашей кухне мы готовим блюда вегетарианские, а точнее лакто-вегетарианские. Блюда, содержащие овощи, фрукты, злаки, а также молочные продукты, молоко, масло, сыр, как мы его называем, панир, индийский сыр или творог, и также вот молоко и йогурт, замечательный йогурт. Володя, а ты, вот я смотрю, что-то ты не переворачиваешь крокеты, как говорится, не мычишь, не телишься. Это я-то не мычу. Ой, да, замечал, кстати, о корове. Корова заслуживает доброго слова. Давным-давно, в начале Кали-юги, царь Парикшит скрутил бандиту руки. Шудри, что в царских одеждах явился, и над быком невинным глумился. Быку он все ноги тогда порубил, одну оставил и ту повредил. Царь Парикшит его проучил, жить среди праведников запретил. Был Парикшит царем справедливым и последним благочестивым. Тогдашние цари иначе не могли бы, бык это символ принципов религии. 4 ноги, как 4 столпа, аскеза, милосердие, чистота. Осталась последняя, это правдивость, ее подержать, чтоб не свалилась. Ну где правдивость, скажи на милость. И если ты честен, правдиво ответь, тебе без оружия быка одолеть? Возьмите быка за рога, вы сами, есть у вас когти, вы с кулаками. Бык вам помог бы засеять ниву, а вы его на бойню и на мыло. Или на ужин, что еще хуже? Вам бык без дыма вспахал бы башню, а вы его в корилу для веселья вашего. Обернется зельем ваше веселье, судьбу быка вернете, к себе повернете. Местно соскрите, то и означает, жертвы убийца участь меняет. Совсем не лишним замолвить слово, что Богом дана нам и мать корова. Как мать земля кормилица, корова мать, и грех великий ее нам поедать. Каждого кормит она добровольно, масло есть каждый, вольно-невольно. Скотиной зовется, а кормит всем, иным матерям взять пример не грех. Две Кали-юги, падений наших, скупятся дать грудь ребенку мамаши. И кормит младенцев искусственной кашей. Надо сказать об этом прямо, нам служит корова, как добрая мама. Молоком питаются дети-старики, и обижать нам ее не с руки. Какую кормилицу завтра заколаете? С рогами и копытами? Или в халате? Символ земли еще наша корова. Земля мать страдает и нездорова. Разве не видно болезни, явления, засухи, смерчи, землетрясения? Если бы людям коров поберечь, меньше бы крови людской тоже течь. Знаете что, напрямую войны связаны с криком коров на бойне. Но нет бы решить, разумных правителей в законе убийства, разве не видите? Нынешний царь, где он благость возьмет, если он сам антрикот жует. И нет ты правителей, нынче надежды все шудры одели, царские одежды. Каждый за себя быть должен в ответе, следовать какой ему диете. А мы предлагаем традицию вет, духовную пищу всем на обед. Корова от Бога и зовется Го, не зря нас Господом корни одного. Говинда Господь, Кришна копал, коров он любил и их защищал. И Господу любит коровы служить, просад мы должны молоко превратить. Пищу молочную духа творяем Кришне, всегда мы ее предлагаем. Так давай положим к стопам его дары от коровы, которая Го! Между человеком, быком и коровой существует вечная взаимозависимость. И эта зависимость – совершенный пример царящей в природе гармонии, которая была еще установлена самим Кришной. И вот корова и бык ценятся еще и потому, что вот обеспечивают человека пятью чистыми веществами, продуктами, такими как, допустим, молоко, и йогурт, и масло ги. Ниргуна, кстати, о йогурте. Вот наши радиослушатели все время нас просят повторить рецепт йогурта. Но мы так ему уже часто объясняли это, что даже я запомнил. Да, ты как тот учитель, который уже сам понял, как готовится йогурт. И действительно, лишний раз не помешает повторить рецепт. Йогурт называют еще дахи. Чтобы научиться очень хорошо готовить йогурт, требуется, конечно же, некоторый опыт. И самое главное в этом деле – это чистота. Обязательно помните, что посуда должна быть идеально чистой, а иначе в йогурт могут попасть ненужные виды бактерий. Ну и теперь какие пропорции? Значит, нужно взять 1 литр цельного молока. Ну и, конечно, нам понадобится 50 миллилитров, ну это примерно баночка такая, вот я покупаю фирмы Денон, йогурт, он должен быть без сахара и без фруктов. И потом нужно довести молоко до кипения в кастрюле и, естественно, после этого снять ее с огня. Для того, чтобы йогурт получился плотным, можно упарить молоко на 1/4. После этого, конечно же, нужно остудить наше молоко. Ну и чтобы это быстрее происходило, нужно поместить молоко в холодную воду. Идеальная температура для бактерий йогурта 43-45 градусов. Но если у вас нет термометра, вы можете определять температуру молока и без него, ориентируясь примерно на температуру своего тела. То есть это чуть теплее, чем температура вашей руки. И для того, чтобы заквасить йогурт, нужно будет его, вот эту небольшую порцию, размешать в подготовленной чашке или в баночке с небольшим количеством теплого молока, примерно так грамм 100 или 200. Нужно будет размешать, а затем уже вылить и оставшуюся смесь вот в баночку с молоком. И самое главное, как следует перемешать. Если на улице холодно, то для закваски, естественно, потребуется чуть-чуть побольше йогурта. Ну и для роста бактерий в йогурте нужно его поставить в тепло. А для этого сначала его нужно хорошенечко завернуть во что-нибудь теплое. Ну, это может быть кофта, шуба, шапка, шапки, я не знаю. Чтобы это, в общем, он в такой шубе находился. И затем его нужно будет поставить к печке или радиатору. И вот когда он в таком... И ни в коем случае не двигать. И по прошествии 4 часов я заглядываюсь на этот йогурт, а другими словами, я заглядываю внутрь, и если поверхность загустела, то это отлично, его нужно будет вытащить и поставить в холодильник. Ну а если это еще не произошло, тогда нужно будет еще подождать часика 4 и потом вновь проделать ту же процедуру. Да, обычно требуется 4-8 часов, чтобы загустел йогурт. И в холодильнике после этого он хранится, может храниться до 5 дней. И, конечно, не забывайте оставить закваску для следующего раза. Ну, а если исходная культура у вас испортилась, то можно заменить свежим покупным йогуртом вот разных фирм, которых сейчас много. Еще хочу обратить внимание, что смотрите на состав йогурта. В ингредиентах обычно написан состав, и ни в коем случае не применяйте йогурт с желатином. Мало того, что он плохо заквашивается, мы еще не применяем желатин на нашей кухне, потому что это продукт животного происхождения из костей телят. Так что будьте внимательны, вот такие советы. Ну, а мы берем уже заранее приготовленный нами йогурт, и мы смешиваем его со специями и солью, и готовимся поливать им наши замечательные крокеты. Ну вот, перед этим надо крокеты, которые у нас уже 15 минут были в подсоленной воде, пропитывались. Мы их вынем, положим также на дуршлаг и вот выложим потом на блюдо для того, чтобы предлагать кришни и польем соусом. Я напоминаю рецепт. Мы сегодня готовим крокеты из гороха, которые называются «Матар Далбара». Да, и вот в рецепт соуса, кроме йогурта, входит соль, 1 столовая ложка, и пряности, кориандр, свежий и молотый, кумин, корица, острый перец, куркума, красный перец, асафетида. Итак, вот мы сейчас, готовое блюдо, будем предлагать кришне. Ну вот, ну а сейчас, Ниргуна, я беру поднос, я ставлю туда воду, кладу листики туласи и кладем туда наши матар-далбары. Да, крокеты вот такие кругленькие, поливаем их соусом. Все, готовим. Можете подносы свои украсить еще какими-то фруктами, овощами, цветами. Все, что вы приготовили для Кришны. И предлагать, главное, предлагайте искренне и с любовью. Итак, звоним в колокольчик и читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, прочитав 3 раза Маха-мантру, мы предложили пищу Кришне. И теперь должно пройти минут 15-20, чтобы Господь принял это наше подношение. Конечно, в этом процессе главное – ваша искренность и старание. Да, и ваша медитация на Господа Кришну через его святые имена, хотя бы. Да, конечно. Это, в общем-то, самое главное, потому что, как говорил Господь Читания, в этот век Кали-йогу только святое имя может вас спасти от майи. Да, это самая главная, самая чистая и важная жертва, которую мы должны приносить в этот век Кали, в этот век Кали-юги. То есть главное воспевать святые имена с любовью и преданностью. И вот сейчас, конечно, вы можете попить Маха-мантру, пока пища предлагается Кришне. А мы, тем не менее, продолжим говорить про замечательный продукт, который дает нам корова-мать, это йогурт. Йогурт – это одно из лучших естественных лекарств. Аюрведа описывает целебные свойства йогурта также. И за пределами Индии йогурт также популярен среди различных народов. Вот у нас, в частности, среди народов Кавказа. И вот в странах Балканского полуострова он также популярен в различных кухнях. И в ведической системе питания йогурт занимает очень важное место, так как его можно использовать при приготовлении большого количества самых разных блюд. И по мере того, как современная наука открывает все новые замечательные свойства йогурта, он становится все более и более популярен у нас и также в странах Запада. Вот несколько примеров полезных свойств йогурта. Йогурт производит молочную кислоту, которая уничтожает бактерии. А эти бактерии, в свою очередь, вызывают гниение пищи, сами понимаете, где. Ну, а это, как вы сами понимаете, является причиной многих страданий, преждевременного старения и всяческих-всяческих болезней. Но вот эти вот ценные бактерии, а по-научному они называются Lactobacillus bulgaris. Bulgaris. Да. И вот молочный белок в йогурте, он частично переварен этими бактериями. И поэтому он усваивается организмом, оказывается, гораздо быстрее, чем молоко. Так вот, за 1 час молоко переваривается на 32%, а йогурт за то же время усваивается на 91%. Да что вы говорите? То есть практически полностью усваивается. Ого! Йогурт богат белками и минеральными солями. Ферментами и витаминами, даже такими редкими, как витамины D и B12. А также йогурт дает кишечным бактериям их любимую пищу – лактозу. И у тех, у кого микрофлора разрушена антибиотиками, врачи очень рекомендуют пить йогурт, чтобы восстановить полезную микрофлору. Итак, йогурт является природным антибиотиком. Он такой способный, что способен уничтожить даже некоторые виды амеб и такие опасные бактерии, как стафилококки, стрептококки. И другие всякие коки, и даже тифозную палочку. Вот какой полезный йогурт. И вот какая хорошая корова, которая дает нам такие замечательные продукты. Вот в Индии без йогурта не обходится практически ни одна трапеза. Его либо подают на стол в маленькой чашке, при этом в него никогда не добавляют сахар, либо используют в приготовлении некоторых блюд. И йогурт с его нежным вкусом, он прекрасно сочетается с острыми блюдами. Ну, а если его добавить, допустим, в рис или овощи, то их легче есть руками, поскольку йогурт в этом случае служит связующей средой. И вот аюрведа, древняя медицина, советует употреблять йогурт вместе с другими блюдами, а пить вот йогурт отдельно не очень рекомендуется. Лучше, конечно, делать йогурт самим, а не покупать в магазине, потому что в магазинном йогурте содержатся всякие консерванты, ну и всякие прочие нехорошие излишества. Да, и при этом, если вы попробуете приготовить йогурт у себя дома, вы убедитесь в том, насколько легко и приятно его делать самим. Так что попробуйте приготовить йогурт, и вы не пожалеете. И попробуйте приготовить также наше замечательное блюдо, которое мы сегодня вот Кришне предлагаем. Это крокеты из гороха. Напоминаю, они называются матар далбара. Вот такое троторное, такое интересное название. Мантровое. Да, мантровое. Но не важно, что вы предлагаете Кришне, важно, чтобы это было сделано с любовью, приготовлено аккуратно и старательно. Вы можете делать вот крокеты не только из гороха, из других видов дала. Можете приготовить также блюдо под названием дахивада. Это также крокеты из дала в йогурте. Вы можете найти это блюдо также в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство». И готовится оно по такому же принципу, как мы сегодня готовим, только немножко другой набор пряностей. Там в йогуртовый соус добавляется еще к тому же и кокосовый орех. Но, тем не менее, во все эти блюда обязательно пряности. Пряности помогают усваиваться вот этим самым продуктом из бобовых. Вот обязательно в бобовых блюдах такие пряности, как асафетида, куркума, кориандр, кумин, ну и другие, которые мы перечисляли. И пряности, и специи, как мы уже говорили, это драгоценности ведической кулинарии. И, конечно, их употреблять нужно умело. И вот ведические повара, они могли превратить самый обычный картофель или самый обычный горох великое множество блюд совершенно различных по вкусу и запаху. И мы на нашей кухне тоже стремимся вот достичь той же виртуозности поваров древнего ведической цивилизации. Их владение пряностями и травами и искусство создавать удивительно ароматические и вкусовые композиции вызывало неизменное восхищение у великих гурманов всех времен и народов. Нергуна, я как сейчас помню, что в 16 веке основатель империи моголов Бабур, он говорил: «Если бы мои соотечественники также владели искусством пряностей, как им владеют индусы, я завоевал бы весь мир». Вот представляете? Я представляю, и именно поэтому вот в нашем блюде крокеты из гороха, которые называются матал дарбара, мы добавляем в молочные продукты, в наш соус из йогурта добавляем такие пряности, как черный и красный перец, куркуму, имбирь и кориандр. И эти пряности делают свое дело, то есть они вот эти отрицательные действия продуктов молочных, они как бы нейтрализуют. И также кладем мы бобы, асафетиду, куркуму и также перец и имбирь, и тоже эти пряности оказывают свое положительное действие. Нергуна, ну я думаю, что Кришна уже оценил положительное действие пряностей в нашем блюде. Я думаю, что нужно уже, наверное, звонить в колокольчик и снимать пищу с алтаря. Уже это просад. Да, мы сейчас звоним колокольчик, моем посуду за Кришной, читаем Маха-мантру. Сначала читаем Маха-мантру, а потом моем посуду. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы помыли посуду за Кришной и теперь раскладываем все в нейтральную посуду и по своим порционным тарелочкам. Теперь это уже просадом, милость Кришна. И теперь можно пробовать. Нергуна, сколько вам шариков? Три. Пожалуйста, вот вам три. Достаточно, а тебе все остальные. Ну, тогда мне очень много будет. Ну, другие шарики, я думаю, что я кому-нибудь предложу потом. Да, конечно, делитесь просадом. Это волшебная еда, ее оценит каждый и получит духовную милость от Кришны. Прасадам переводится как «милость Кришны». Да, а шарики, тем более, это такая вкусняя, они круглые. Такие вкусные! Такие замечательные! Ты опять мычишь, как корова. Это потрясающее, это вкуснейшее блюдо, попробуйте. Да, вот на этой вкусной, благостной, как корова, ноте мы с вами прощаемся, советую вам приготовить замечательные крокеты из гороха. И напоминаем, что ввели и подготовили эту передачу. И также вкушали просатый мычали. Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме.